Глава 11. С самого раннего утра в квартире было суетно и как-то по-домашнему уютно. Я уже не ощущал себя здесь чужим. Дети бегали, готовясь встречать старика Дадина Нолок. Это некий ирландский вариант Деда Мороза или Санта-Клауса. Хотя это имя Дадди уже устарело, и детишки все больше привыкали к простому Санта. Дадин Нолок одет в длинную зеленую шубу, меховую шапку с веточкой амела на отвороте или зеленый цилиндр. У него тоже есть посох, но в отличие от нашего Деда Мороза, ирландский на посохе носит не сосульки, а связку трав. Он тоже приносит детям подарки, которые открывают в рождественское утро. Когда утренние хлопоты были закончены, мы все собрались и направились в церковь, на службу, и исповедаться. Подходя к церкви, я заметил довольно большое скопление людей, настолько, что был ошарашен увиденным. К церкви сходились не только ирландцы, но также и итальянцы, и даже коренные. Они бросали друг на друга пронзающие взгляды, но никто никому даже слова плохого не говорил. И ведь это правильно, мы находились на территории церкви, а церковь — нейтральная территория и святое место. Здесь нет плохих или хороших, здесь собрались только верующие люди. Среди пришедших я видел знакомые лица, в том числе Ларри и мистера Берга. У входа были установлены рождественские вертепы, маленькие ясли, предназначенные для поклонения. В них были помещены фигурки младенца Иисуса, Девы Марии, пастухов, волхвов и прочих участников Рождества. Войдя в церковь, все усаживались на лавочке, и даже тут не было разграничения, кто с кем будет рядом. И вот раздался звук колокольчика, повествуя о начале мессы. Все прихожане встали со своих мест. Священники и министранты прошли процессии из резницы к алтарю. В начале цепочки несли распятие. Святой отец Сифра начал читать молитву. Откуда-то сверху начало доноситься церковное песнопение, но оно было легким фоном и не заглушало голоса священника. Спустя какое-то время пара министрантов пошли по рядам с небольшими мешочками для сбора пожертвований. И пока они шли, никто из присутствующих не отказал. Каждый положил что-то в мешочек. Когда очередь дошла до меня, я сунул десятку. Много это или мало, я не знал, поскольку у меня такое мероприятие было впервые в жизни, как в этой, так и в прошлой. После того, как министранты собрали пожертвования, прихожане начали читать молитву. Я же стоял и даже не знал, что мне делать, ведь за всю жизнь не выучил ни одной. Даже Роб с Лукасом читали молитву, так что мне оставалось только повторять за всеми. И вот настало время исповедования и причастия. Каждый из присутствующих вел себя подобающе. Все молились и ждали своей очереди для исповеди. После чего, как водится, первых к причастию допустили детей. После мужчин, а следом и женщин. После как служба закончилась, святой отец Сифра еще раз поздравил всех прихожан с наступающим Рождеством, и все начали расходиться. Но, выйдя на улицу, также сохраняли спокойствие, будто никаких распри между ирландцами, итальянцами и коренными и вовсе не было. Все разбрелись по своим делам. Я чуть подотстал от Дарины и детей и немного придержал Роба за руку, а после заговорил. «Завтра Рождество, а я даже подарков детям не купил. Закрутился с этим ремонтом. Не желаешь пройтись?» — спросил я у Роба. «С удовольствием!» — буркнул Роб. «Дарина!» — окликнул я женщину. «Мы с Робом пробежимся по магазинам. Может, нужно что-нибудь купить?» «Если только продуктов», — ответила Дарина. Она была скромной и никогда не просила лишнего. Но я знал, значит, нужно было закупаться по полной. Мы прошлись по магазинам и лавкам, закупившись как следует и продуктами, и подарками. «Вот откроется бар», «Будем не раз в полгода ходить по магазинам», — буркнул Роб после того, как с грустью рассчитался за новое пальто. «Надеюсь на это», — ответил я. «Главное, чтоб все пошло как задумано». «Да уж, это точно», — ответил Роб. «Тебе еще персонал нужно будет набрать для работы». «Я вот что тут подумал», — протянул я спустя пару минут. «Назначу-ка я тебя управляющим баром. Роб тут же встал, как вкопанный, с открытым ртом, и еще несколько секунд не мог ничего произнести. «Меня?» — пропищал он. «Ага. Или ты против?» — с интересом спросил я. И Роб покачал головой. «Ну вот и договорились». «Но...» «Но почему ты решил предложить мне?» Все тем же неестественным голосом пропищал Роб. «Ну, во-первых, ты в этом разбираешься лучше меня. Сколько времени ты управлял баром у Димы Грека?» Роб кивнул пару раз и поджал губы. «Ну а во-вторых, у меня и без управления дел выше крыши». На этом наш разговор и увял, и мы направились в сторону дома. Первым делом мы поднялись к Робу, и я оставил подарки, что были куплены детям, чтобы положить им под елку, как только они уснут. Войдя к себе в квартиру, я заметил, как Дарина украшает квартиру. Даже Лукас ей помогал. Он взял выходной на работе лишь для того, чтобы сочельник и Рождество провести дома. Отнеся продукты на кухню, я упал на диван. Ноги просто гудели. Дарина, украсив квартиру, перебралась на кухню и что-то начала готовить. Вечер вновь прошел в теплой обстановке. Я даже сказки рассказывал. Утром, только продрав глаза, Несса с Барри первым делом проверили угол с подарками. Я смотрел на них, как они счастливы, и душа радовалась, ведь хоть что-то я могу для них сделать. Ближе к обеду Дарина начала накрывать праздничный стол. После обеда мы с Робом решили прогуляться до нашей территории, ведь праздник праздником, но и работа не должна пропадать. Мы неспешной походкой, как, впрочем, и обычно, шли по улочкам. Прохожие приветствовали нас, мужчины приподнимали шляпы, женщины улыбались. В ответ мы также приветствовали прохожих. Уже проходили мимо пивоварни, а точнее, мимо нашего будущего бара, когда меня остановил Роб. «Подожди пару минут, я быстро», — с какой-то радостью в голосе произнес он. Спустя пару минут он выскочил из центральной двери, держа в руках два масляных фонаря. «Смотри!» — чиркнув спичкой, он поджег фонари и повесил их на углах бара. «Хм, а так даже лучше», — произнес я еле слышно. И заметно, что это заведение живое. В первые секунды, после того, как Роб повесил фонари, у меня возникло опасение, что те же коренные эти фонари могут разбить или того хуже снять и бросить их внутрь здания. Но тут же вспомнил, что после той драки они не то что какие-то дела свои делать, они даже просто по нашему кварталу боялись проходить, обходили дальше по улицам. Об этом мне сообщил один из хозяев торговых лавок в одном из разговоров. Обходя по второму кругу квартал, я заметил, что фонари уже горели не только возле нашего бара, но и у соседних домов, а также у некоторых торговых лавок. Это довольно красиво смотрелось, особенно в темное позднее время. Это меня позабавило. Я начал ощущать, что хоть что-то делаю правильно и для людей. «Наш пример заразительный», — с усмешкой произнес Роб, глядя на фонари, развешанные по улицам. «А ты прав. В пятницу, когда будем обходить торговцев, нужно с ними поговорить, чтобы каждый из них вечерами вешал фонари на улицах. Ты думаешь, они согласятся?» — спросил меня Роб. «Согласятся. Я снижу им плату. За это они будут каждый вечер вывешивать фонари, если погода позволит». «А как же Ларри?» — с недоумением спросил мой друг. «Доля Ларри будет прежней. Я сделаю вычет из своей доли. Я хочу, чтобы люди не боялись ходить по кварталу в любое время суток». Так мы и сделали через пару дней, собирая плату с торговцев. Я предлагал им вывешивать фонари для освещения улицы. А после я предлагал им снизить плату за это. Немного, но все же. В общем, отказавшихся от моего предложения не было. Прошло чуть больше недели. Бывшая пивоварня уже и не была похожа на пивоварню. Она обретала черты настоящего бара. Заказали соответствующие вывески и рекламные указатели. Но уже и без этого весь квартал знал, что в скором времени тут будет. И вот, наконец, мы дождались мебели, которую заказывали еще перед Рождеством. Парни помогали заносить ее и расставлять по местам. «Давайте этот стол ставьте сюда!» Я указал место у окна в кабинете на втором этаже. «Джон, у меня все же сомнения по поводу моего назначения управляющим бара», неуверенным голосом пробормотал Роб. «Ты у Димы Грека в баре управляющим сколько отработал?» Прищурив глаз, спросил я его. «Почти 2 месяца», — неуверенно произнес друг. «А я всего неделю. Так что ты в несколько раз больше знаешь про ведение дел в баре. Это во-первых. Ну а во-вторых, я, кроме как тебе, никому не доверяю. Так что давай, начинай искать поставщиков продуктов, а также персонал». «Вот ты тоже сказал, подыскивай персонал. Где же я найду нормальных работников? Я же не выйду на улицу и не закричу: «Еще бармена! Еще повара!»» Тут заносивший мебель Низ обернулся и подошел к нам. «Джон, вы ищете повара?» «Да, ищем», — рыкнул на него с недовольством Роб. «Моя сестра?» — Низ сделал паузу и сглотнул, отдышавшись. «Она, конечно, не повар, но готовит очень вкусно». «Ну вот», — ухмыльнувшись, ответил я, — «пусть приходит, посмотрим, что она умеет». Низ кивнул, улыбнувшись, и вновь побежал вниз по лестнице за очередной партией мебели. «Ладно, с персоналом я решу. Но бар подразумевает, что нужна будет выпивка, и довольно много. Где ее возьмем, да еще и в таком количестве?» «Я уже думал об этом. Пиво можно будет брать у местных, но не сивуху. Виски можно будет делать самим, но не как в прошлый раз». Мы с Робом рассмеялись, вспомнив тот шмурдяк, что я приготовил. «Теперь у нас есть деньги, и можно будет купить недостающее оборудование. Частью можно использовать то, что мы вынесли из пивоварни на задний двор». «Хорошая идея. Но когда это все встанет на поток? Более того, нужно время на закваску. А я так понимаю, что времени у нас нет», — с грустью выдавил из себя Роб. «Все нормально. Первую партию можно заказать у Томаса из Бостона. Я думаю, он нам не откажется продать». «А это мысль. Нужно будет ему телеграмму отбить», — произнес Роб. «Вот и займись этим. Запроси у него бутылок 300 для начала. Посмотрим, что он ответит нам. Итак, бар практически был готов к открытию, за исключением нескольких моментов — документов на недвижимость. В очередную пятницу после сбора денег с торговцев я направился к Ларе. «Ты говорил, что документ на аренду будет готов в течение месяца, а времени уже прошло сам знаешь сколько», — начал я разговор после того, как отдал Ларе его долю. «Да, я сам замотался уже. Просто забыл тебе сообщить. Договор готов, так что можешь забирать. Вот адрес». Ларри протянул кусок бумажки с адресом и фамилией мистер Смит. «Мистер Смит?» — переспросил я, взяв бумагу в руки. «Да, на входе скажешь охранникам. Поднимешься к нему и скажешь, что от мистера Берка. Представишься». «Хорошо. Кстати, не поделишься контактами, где берете пиво?» — с ухмылкой произнес я. «Разумеется, поделюсь. Ведь в твоем баре и моя доля есть», — также с ухмылкой ответил Ларри. «Держи, скажешь, что от меня». Он на листке бумаги написал адрес и передал мне. Вернувшись к себе в бар, я застал Роба, сидящего за столом в кабинете на втором этаже. «Держи. Это адрес поставщика пива, что подают в баре у мистера Берка». Я положил записку на стол. Сам же сел на край. «Хм, у них вкусное пиво», — произнес Роб и сглотнул. «Да, я бы сейчас не отказался от кружечки холодного», — ответил я. «Кстати, может, у наших лавочников поинтересоваться, где и у кого можно купить продукты по схожей цене?» «Завтра займусь этим», — ответил Роб. «Пока тебя не было, еще несколько человек приходили, просились на работу. Я пока ничего им не ответил, хотел с тобой посоветоваться». «Роб», — перебил я его, — «персонал — это твоя ответственность. Кого посчитаешь нужным взять, того и бери, ведь тебе с этими людьми дальше работать». «Но как я могу без твоего одобрения взять человека?» — возмутился он. Тут дверь кабинета распахнулась, и на пороге застыл Низ. «Привет, я по поводу своей сестры», — произнес он неловко. «Да-да, я помню. Пусть приходит, поговорим, а там посмотрим», — с какой-то небрежностью ответил Роб. «Так, собственно, я ее и привел». Низ сделал шаг назад и нырнул вправо. Спустя секунду он за руку подтащил к двери девушку. Боковым зрением я заметил, как Роб пытался что-то сказать, но лишь открывал рот, как рыба. Я перевел взгляд на него и увидел, как его глаза загораются. Мне сразу все стало понятно. Наверняка я так же выглядел, когда первый раз увидел Мэри. Эту немую сцену нужно было как-то разрядить. «Низ, что в дверях встал? Проходи, ты ведь здесь не последний человек», — с ухмылкой произнес я, глядя на Роба. «И сестренку не забудь». Низ глянул на сестру и слегка дернул ее за руку. Они подошли к столу Роба. «Ну, ты нас представишь?» — спросил я. «А, да», — спустя мгновение ответил Низ. «Это моя сестра Сара». Я перевел взгляд на девушку. Она была худенькая, с рыжими волнистыми волосами до плеч и просто огромными зелеными глазами. На личике с привлекательными чертами виднелись веснушки. Девушка была одета в белую блузку и черную юбку по самые щиколотки. Взгляд она прятала, поэтому долгое время смотрела в пол. На вид ей было лет 20, не больше. Более того, Низ как-то упоминал в разговоре, что это его младшая сестра. «Меня зовут Джон, а это, возможно, твой будущий босс». Я посмотрел на Роба. Но он после того, как Сара подошла ближе, разнервничался. То пытался встать со стула, то тут же откидывался на спинку. «Сара, не пугайся». В обычной ситуации он ведет себя более сдержанно. Мы с Нисом ухмыльнулись. Сара мельком посмотрела на Роба и слегка улыбнулась. Я понял, что Роб сейчас провести так называемое собеседование не в силах, поэтому я перехватил инициативу. «Итак, Нис говорил, что ты хорошо готовишь». Сара перевела взгляд на меня. «Так что именно ты умеешь готовить? Отбивную, мясо по-ирландски, кодл?» Тут я просто начал слегка издеваться, поскольку почти наверняка знал, что девушка не то что не готовила такие блюда, а вряд ли даже когда-то их ела. «Нет, сэр», — ответила дрожащим голосом Сара. «Таких блюд я не знаю». «П-п-п-прекрати», — очухавшись, выдавил из себя Роб. «Мы тоже много чего еще не умеем, так что, думаю, научишься». «Ты уверен?» — спросил я серьезным голосом. Но внутри меня разрывал смех. «Девушка молодая, неопытная. А вдруг нам заявится мистер Берг и попросит свое любимое блюдо?» «Пусть у себя в баре его заказывает», — пробурчал себе под нос Роб. «Ты сам сказал, чтобы я брал тех, кого считаю нужным. Так что, Сара, ты нам подходишь». Я тут же ухмыльнулся и выставил вперед руки с поднятыми вверх ладонями. «Как скажешь, ты здесь босс», — с ухмылкой ответил ему. «Сара, Низ говорил, что у вас мама больна, и ты за ней ухаживаешь. Так если ты будешь ходить на работу, как же мама? Ведь у нас рабочий день не заканчивается по расписанию», — спросил я. «Да, мама болеет, но ей сейчас лучше», — с некой неуверенностью произнесла девушка. «Да и если буду работать с Нисом вдвоем, сможем заработать больше денег, чтобы вылечить маму». «С таким аргументом не поспоришь. Наверняка их маме не стало лучше. А чтобы просто подзаработать денег на лечение, она и пошла на этот шаг». «Хорошо. Тогда как мы определимся с датой открытия бара, Низ тебе сообщит, чтоб ты приходила». «Спасибо», — ответила Сара и кивнула, после чего они покинули кабинет. Спустя пару минут, после того, как Низ и Сара ушли, я обернулся и посмотрел на Роба. «Ну что, птички перестали над головой летать?» — спросил я и засмеялся. «Но», — замямлил Роб, — «она такая красивая». «Ага», — с ухмылкой ответил я. «Кстати, а когда у нас открытие?» «В понедельник. Я иду за договором аренды. С моей стороны все выполнено, так что все будет зависеть от тебя. Как быстро ты найдешь поставщиков продуктов, так и откроемся». Роб в ответ одобрительно кивнул пару раз. Выходные пролетели незаметно, и в понедельник с самого утра я направился в городской департамент за договором. Вошел внутрь, и меня встретил охранник. Сказал, что я на прием к мистеру Смиту. Тот покопался в каком-то журнале для приличия и, сделав вид, что нашел меня в списке, пропустил. Поднявшись на второй этаж, я подошел к указанной двери, постучал и вошел. В конце довольно большого и длинного кабинета, развалившись в кресле, сидел тучный мужчина лет 40 с обвисшими щеками и залысиной. «Добрый день! Я от мистера Берка», — сказал я и медленным шагом направился в его сторону. Тот спешно начал перебирать бумаги, лежащие на краю стола в стопке. Найдя нужную, он улыбнулся и посмотрел на меня. «Да-да, добрый день. Вы, наверное, Джон. Джон Браун». «Да, совершенно верно», — ответил я. «Все бумаги уже готовы. Нужна лишь ваша подпись. Здесь и здесь». Он указал своими толстенькими пальцами на строку в договоре, а после в самом его низу. «На втором экземпляре также». Я взял перо и подписал договор. «В наше трудное время не каждый возьмет на себя ответственность по восстановлению разрушенного здания», — с хитцой подтянул толстяк. «Все вопросы улажены, или я вам еще что-то должен?» — тихонько переспросил я. «Нет-нет, что вы, все документы в полном порядке и прошли все согласования. Можете приступать к ремонту и восстановлению». «Да, конечно», — ответил я, схватил договор и на всех парах с улыбкой до ушей рванул в уже свой бар. Открытие было назначено на пятницу. Роб довольно быстро нашел поставщиков продуктов. Даже не знаю, с чем это было связано. Также в ответной телеграмме Томас написал, что отправляет нам 300 бутылок отборного виски и попросил всего половину стоимости. Вторую же половину я должен был ему отдать через месяц, после того, как появится хоть какая-то прибыль от бара. Если честно, такой щедрости я от него не ожидал и был очень признателен ему за это. На открытие бара пришло довольно много людей. Даже Ларри со своими приближенными явился. Роб выделил им также отдельный столик. Дни шли. Бар постепенно набирал обороты. Поскольку мы делали небольшую накрутку на выпивку из расчета, что почти каждый мог себе позволить пропустить стакан, а то и два виски. Но не нашего, что прислал нам Томас, а более дешевого. И вот в один из дней, когда я сидел в кабинете и обсуждал с Робом дальнейшее развитие нашего заведения, дверь без стука распахнулась. И на пороге я увидел парня, которого раньше уже встречал пару раз. Он постоянно был рядом с мистером Берком. «Джон!» — хриплым голосом произнес он. «Мистер Берк тебя вызывает!» «Хорошо, мы сейчас будем», — ответил я. «Роб, собирайся!» «Нет, только ты один!» — произнес он с каменным лицом.